а грудь от мелкой дрожи раздулась. Толкнув меня в спину, Каллен повернулся к Джейкобу. «Эдвард, не надо!» «Изабелла Свон!» «Пойдем, Чарли с ума сходит!» Мой голос звенел от страха, но в тот момент вовсе не из-за Чарли. «Скорее!» Я прижалась к Эдварду, и ему стало немного легче. Не сводя глаз с молодого индейца, он медленно попятился к опушке. Нахмурившись, за нашим отступлением следил Джейкоб. Боевой задор постепенно затухал, и прежде чем нас разделила темная стена деревьев, парень скривился словно от невыносимой боли. Я знала, перекошенное лицо будет преследовать меня в кошмарах, пока я не увижу его улыбку. Зажмурившись, я поклялась, что заставлю Джейкоба улыбнуться, причем в ближайшее время. Я верну лучшего друга, чего бы это ни стоило. Эдвард обнял меня и притянул к себе. Лишь благодаря ему я не разрыдалась. Проблема у меня серьезнейшая. Лучший друг причислил к врагам. Виктория свободно бродит по лесам, подвергая опасности всех, кого я люблю. Если в ближайшее время я не стану вампиром, меня убьют в Альтуре. Но теперь получается, если стану, квиллицкие оборотни займутся мной сами, а заодно постараются уничтожить мою будущую семью. Если честно, не верю, что у них получится, но вдруг в этой попытке погибнет Джейкоб. Действительно, проблемы серьезнейшие, только почему они вдруг отошли на второй план, когда мы появились из-за деревьев, и я увидела багровое лицо Чарли. Эдвард осторожно сжал мои плечи. Я здесь, рядом. Захотелось набрать в грудь побольше воздуха. Впрочем, Эдвард рядом, я чувствую силу его объятий. Раз так, смогу вынести что угодно. Расправив плечи, я шагнула навстречу своей участи. Навсегда вместе с тем, кого считала судьбой.